«Белла», — устало говорила нарцисса, — «мы это уже обсуждали. Отстань от ребенка. Раз уж так все вышло, то наш долг позаботиться о девочке. Люциус разберется. Это моя дочь», — заявила Беллатрикс. «Я уверена, у кого еще может быть ребенок от повелителя? Они забрали ее, спрятали в семье предателей крови, а мне стерли память. Бель, сестренка», — почти простонала нарцисса. «Прекрати. Ты точно никого не рожала. Это же не дело 5 минут. Тебя никто не видел беременной. Никто. Руди, кстати, тоже. Они всем стерли память», — торжествующе повторила Беллатрикс. «Это заговор против меня и повелителя. А девочки поменяли внешность. Я знаю. Дорогая, мы во всем разберемся. Не пугай девочку, ей и так непросто». Том на цыпочках отошел от двери в оранжерею. Кошмар какой. Главное, отдушиной оставались рисунки и книга. В Хогвартс же ужасно не хотелось возвращаться. После того, как колдография из министерской ложи, на которой Том сидел рядом с Малфоями, появилась в ежедневном пророке, близнецы и Рон прислали ему несколько вапиллеров. Хорошо, что можно было колдовать, да и Кричер бдил. Все равно было противно. Он не чувствовал себя чем-то обязанным Уизли и искренне не понимал, почему он должен ненавидеть Малфоев и не может получать от них помощь и поддержку. Том знал, что Перси получил работу в министерстве, а близнецов и Рона отправили к деду, отцу Молли. Приуэтт был не очень богат, но не бедствовал, так что его внуки явно не голодали, и в школу должны были приехать полностью экипированными, причем всем новым. Так чего беситься-то? А Том отказываться от нормальной жизни точно не собирался. К Шуше удавалось изредка вырываться, это было здорово. Сириус превращался в пса и носился кругами по лесу, с ней пс собирал травы, а Том рисовал. Стараниями нарциссы и Беллатрикс у него теперь были самые лучшие альбомы, краски, кисти, перья и всевозможные приспособления. Мастер Берг советовал пробовать различные техники. Пару раз они брали с собой дам. Нарцисса тоже интересовалась травами. Как оказалось, некоторые зелья для своей семьи она варила сама, как и всю косметику для себя. А Беллатрикс сидела рядом с Томом и, почти не дыша, следила за тем, как он рисует. Впрочем, она не мешала, и Том не возражал. Шуша не имел ничего против новых знакомых. Это друзья его родителей, значит, и его друзья тоже. Беллатрикс была в восторге от Василиска, а в тайной комнате впала в настоящий экстаз. Том относился к ней с некоторой опаской, но терпимо. Крауч-младший пока не появлялся. Презентация книги прошла на ура. Разумеется, нарцисса, Сириус и Том не раздавали автографы во Флориш и Блоттс. Прием для юных читателей был устроен в кафе Фортескью. Несколько экземпляров подарили библиотеке Хогвартса. Приближался учебный год. В этот раз день рождения отмечали в Малфой-Мэноре. Были и торт со свечками, и воздушные шарики, и фейерверк, и гора подарков. Замечательный получился праздник. К тому же и погода не подвела, а дележка Тома продолжалась. При живых старших Уизли удочерить Джинни было никак нельзя, но оставалась опека. Тому больше всего в роли опекуна нравился Сириус. Они и уживались неплохо, если что. Сириус и удочерить в случае чего был не против. Нарцисса считала, что ее кузену самому нужен опекун. Люциус быстро просчитал варианты и был совершенно согласен с женой. Активизировались и другие меченые. Хорошо еще Снейп не претендовал. Беллатрикс же на мелочи внимания не обращала. Она искренне считала Тома своей украденной дочерью. «Я уже чувствую себя каким-то пудингом», — жаловался Том портретом покойных Блэков. «А мне хочется жить здесь». «Конечно, здесь», — тут же заявила Вальбурга. В конце концов, было решено, что официальную опеку получает Сириус, а Малфой будут его контролировать, потому что с воспитанием юной леди он точно не справится. Тем более, что существовала куча моментов, с которыми могли помочь только дамы. Том и так впал в депрессию, когда обнаружил однажды утром у себя в кровати кровавое пятно на простыне. Хорошо, что Кричер тут же донес радостную весть портрету Вальбурги, а та попросила о помощи племянницу. Тому это неизбежное взросление юной девы, как выспренно обозвала произошедшие нарцисса, было совсем не в радость. И дело не только в неудобстве и самочувствии. Эти проблемы легко решались с помощью зелья и зачарованных средств гигиены. В этом было что-то окончательное. Раньше он мог отмахнуться от того, что стал девочкой. Теперь же отмахнуться не получалось. А тут еще и грудь побаливала. Да и расти начало. «Все будет хорошо», — щебетала нарцисса. «Джинни, ну что ты? Ты большая девочка, то есть уже девушка. Не переживай, ничего страшного не случилось. Мы все купим. А зелье есть у мадам Помфри. Но можно и у Северуса взять. Он на всю школу варит. Или зови Кричера, он принесет. Том тяжело вздыхал. Но не мог же он сказать, что именно его так напрягает. Но потом он решил, что деваться все равно некуда. Другого тела ему никто не предложит. И это-то досталось совершенно случайно. Сириус получил опеку. А тут подоспело 1 сентября. Ничего не понимаю, сказала Нарцисса, почему пришло по два письма. В первом есть парадная мантия, а во втором нет. Хотели организовать турнир трех волшебников, ответил на это Люциус, но потом вдруг выяснилось, что ничего не готово. Похоже, что это как-то связано с провалами в памяти Дамблдора. Вот еще чего не хватало, тут же заявила Нарцисса. На этих турнирах участники гибли только так, а раз Дамблдор забыл, то это тоже как-то связано с Упырем и Сириусом, вздохнул Том. Хотя турнир, это интересно. Читать в книжках про это интересно, только, отрезала Нарцисса. Да что там в этом турнире, махнула рукой Беллатрикс. Всяких интересных животных можно посмотреть в питомниках и заповедниках. Куда ты хочешь на рождественские каникулы? Я слышала, как вы с Сириусом говорили про Египет. А хочешь на остров Крит, или в Прагу, или еще куда? В Италию, например, Том задумался. Побывать хотелось везде. Все-таки, ему наконец повезло. Новый сундук ломился от одежды. Все, что нужно для школы, было лучшего качества. Еле отбился от набора перьев с блестящими камушками. Орлиные смотрелись гораздо солиднее. Беллатрикс подарила набор расчесок и гребней, а Нарцисса – набор косметики по уходу за волосами и телом. Знать бы еще, как этим пользоваться. На Хогвартс-экспресс его провожал Сириус. Малфой тоже были тут. Беллатрикс на всякий случай осталась дома. Все-таки далеко не все были рады ее освобождению. Тому всучили аж три корзины с продовольствием. Жареная курица, пирожки и любимые пирожные от Блэка, перепела с каштанами и фрукты от Нарциссы. Запеченные лососи тоже пирожные от Беллатрикс. И к этому всему термосы с чаем и бутылки с соком. Это не считая всунутых в карман мантии мешочков с галлеонами для покупки сладостей в поезде. Никогда в жизни у Тома ничего подобного еще не было. Поезд уже тронулся, когда в купе Тома ввалились Рон, Поттер и Гринджер. Том лениво отправил в рот шоколадную конфету и сделал вид, что в упор их не видит. Хотя про себя отметил, что хорошо близнецов пока нет. Предательница, выдал Рон, за конфеты продалась. Я же не виновата, Рон, что тебе конфет не предлагали, ответил Том. Кстати, вас уже всех из Мунга выпустили, не покусайте, никто больше не ухает. Гринджер покраснела, Поттер замер, Рон засопел. Ты-то не ухаешь, заметил Поттер, или тебя не в Мунга лечили. Мне повезло, что у меня стихийная аппарация получилась, ответил Том, и что меня лорд Малфой нашел. Вам это тоже помогло, между прочим. Если бы лорд Малфой мой рассказ про бабок и чудище не передал в Аврорат, то неизвестно, что с вами бы случилось. Так что нечего на меня наезжать. Вы там что, на Сириуса Блэка охотились? Компания расселась на диванчиках, потеснив корзины с провизией. Рон немедленно сунул нос в ту, где была жареная курица. «Ничего себе!» – заявил он. «А что, тебе даже сэндвичи не досталось?» – удивился Том. «Дедушка жадным оказался. Я смотрю, у тебя и мантия ничего так, и остальное тоже. Сэндвичи достались», – шмыгнул носом Рон, – «и пирожки еще. Но тебе одной больно жирно. Вон сколько всего. Так нечестно. Началось. Еще и Поттер носом водит. Тому стало даже жалко запасы переводить на этих. Все равно ж не оценит, не поблагодарят даже. Вы сюда жрать приперлись?» – враждебно спросил он. Гринджер показательно вздохнула. «Подождите, давайте не будем ругаться. Джинни, ты ведь больше нас знаешь. Почему ты так решила?» – спросил Том, левитируя свою еду на верхнюю полку. «Ну, в пророке писали, что ты у Малфоев жила, и что Сириус Блэк теперь твой опекун. Значит, ты точно осведомлена лучше всех нас. Между прочим», — заявил Поттер, — «Блэк, мой крестный, ты же недавно хотел его поймать и в Аврорат сдать?» — прищурился Том. «Уже передумал, мы не знали, что это не Блэк», — ответил Поттер. «Ну, когда ловили, делиться Сириусом Блэком тому хотелось еще меньше, чем курицей и пирожными. Но как отреагировать на заявки Поттера, он не знал. Не мог же он запретить ему, например, написать Сириусу. Еще напишет про него, Тома, гадостей. Сириус никуда не денется, но ссориться с ним не хотелось. «У тебя же есть опекуны», — сказал Том. «И потом, Сириус сейчас очень плотно общается с Малфоями. Леди Нарцисса, его кузина. А портрет леди Вальбурги Блэк считает, что твой отец на Сириуса очень плохо влиял. И лорд Орион Блэк с ней совершенно согласен. А это родители Сириуса. Малфой, проворчал Рон, тоже мне. А ты еще и какую-то книжку с ними издавала. Не какую-то, а очень нужную, отрезал Том. Книга очень хорошая, вздохнула Гринджер, хотя там и довольно простые задачи. Я бы составила более сложные и интересные. Это книга для дошкольников, ответил Том, поэтому и задачи такие. Следующий том будет сложнее. Леди Нарцисса планирует целый цикл. Это в память о Регулусе Блэке, младшем брате Сириуса. А я только несколько иллюстраций сделала. По глазам Гринджер было видно, как ей хочется влиться в команду редакторов, но мозгов хватало понять, что ей там рады не будут. «Короче, Джин, — сказал Рон, — нечего выделываться, ты все равно наша сестра, и давай сюда две корзинки, тебе одной хватит». Глава 31. «Как мило, — протянул Том. Рон, ты ничего не перепутал, это мое, и если тебе хочется конфетку, то нужно вежливо попросить, а я подумаю, делиться с тобой или нет, но раз ты так себя ведешь, то делиться с тобой я не буду, тебе жирно будет, — надулся Рон, — и не сожрешь все, а вот это уже не твое дело». Пояснил Том, сожру я или съем, тебя это совершенно не касается, делиться все равно придется, сестренка, ты слишком хорошо устроилась, а вот и близнецы, семейство в сборе, прокомментировал Том, как всегда, жадное и голодное, это ты жадина, заявил Рон, и что, ты и карманы вывернуть не забудь, сказал один из близнецов, думается, что и там у тебя есть, чем поделиться, ребята, вы чего? Похоже, что Гринджер стала не по себе от такого родственного напора. Поттер нахмурился. «Если не отвалите, — сказал Том, — вся школа узнает, как вы мило и задорно ММ проводили время с этими тетками и тем чучелом, что у нас дома прятали. Причем все это за деньги. И мне поверят, все знают, что за скромный гонорар вы и не на такое способны. Только попробуй, — стиснул кулаки Рон. Деточка обнаглела, — прищурился второй близнец. «А что это ты?» Кстати, сразу в блондинку не перекрасилась, раз уж веснушки все свела, ты теперь не Уизли, пока, выделил это слова Том, Уизли, но что-то мне все меньше хочется быть вашей родственницей, позора не оберешься, что здесь происходит, староста Слизерина оказался на месте очень вовремя, народу в коридоре столпилось довольно много, но Том заметил Малфоя, близнецы замолчали, не забыв погрозить тому кулаками, тот вздохнул, молчать не стоило, но месть за братцами не заржавеет. Ничего, придумает что-нибудь. Мои братья пытаются отобрать у меня деньги, сказал он. Уизли, давайте-ка отсюда. Семейные разборки продолжите на своем факультете. Ты еще пожалеешь, Джин. Послышалось из коридора. Рон последовал за братьями. Поттер и Гринджер не успели отреагировать, как в купе ввалился Малфой. Привет, Джинни, сказал он. Достают, Потти, тебя выпустили из Мунга. Ты не опасен, а твой ручной бобр не кусается, Малфой, подскочила Гринджер. Пока что меня хотят вычеркнуть из Уизли, вздохнул Том, кое-кто считает, что для меня слишком жирно иметь столько вкусного. Даже предложили перекраситься в блондинку, но я красилась только в брюнетку, когда мы с Сириусом гуляли по Макгловскому Лондону. Зачем, не понял Малфой, чтобы на нас внимания не обращали и думали, что Сириус мой отец, ответил Том, а то мало ли, куда и зачем мужик ведет девочку? Понятно, кивнул Драко, но тебе реально плохо будет на Гриффиндоре. Интересно, можно ли сменить факультет, а то давай к нам. Гринджер даже забыла, что ее оскорбили. Разве можно перевестись на другой факультет? Спросила она. Драко пожал плечами. Не знаю, сказал он, но кое-кому это явно не помешает. Может, натравим на директора тетю Беллу? Тетя Белла, это серьезно, согласился Том. Мерлин. Как все это надоело, дело ведь не в том, что мне жалко, дело в принципе, и вообще, раз уж присылали мне вапиллеры, когда фото в пророке увидели, то нечего у меня чего-то требовать, Поттер чем-то напряженно размышлял, Гринджер с интересом смотрела на Малфоя, тот вытянул ноги на середину купе и нагло ухмыльнулся, если что, обращайся, Джинни, ты теперь почетная слизеринка, спасибо, кивнул Том. Лишь бы до рисунков не добрались, идиоты. У меня большое задание от мастера Берка, а в спальне не порисуешь. И для Спраут я обещала наглядные пособия сделать. Если боишься, что твои рисунки и альбомы испортят, то я могу поговорить с ребятами, тут же предложил Драко. «Найдем тебе местечко, куда никто не заберется. Можно и полноценное рабочее место оборудовать, как у нас дома. Ты собираешься заниматься рисованием в Хогвартсе?» Тут же встряла Грейнджер. Том счел нужным ответить. «Да, собираюсь. Леди Малфой показала мои работы мастеру Берку, а тот согласился меня учить. За обучение платит Сириус Блэк. Мне дают задания, и раз в неделю меня будут отпускать на урок к мастеру. По субботам. Письмо для МакГонагал у меня с собой, отказать она не сможет». «Разве так можно?» — вновь удивилась Грейнджер. «Смотря кому», — ухмыльнулся Драко. «Джин не можно, она под покровительством нашей семьи». «Каким еще покровительством?» «А это не твоего ума дело, Грейнджер», — манерно растягивая слова, проговорил Малфой. Назревал очередной скандал. «Слушай», — обратился Том к Гермионе, — «я не смеюсь, честное слово, мне и правда интересно. Тебе в Мунго не сказали, с чем связано это уханье? Почему ухали тетки, ну, в процессе? Моя мать, ты, тебя же никто не тронул. И Поттер вроде не ухал». Драко тут же навострил уши. Гермиона вздохнула и задумалась. Том пытливо посмотрел на нее, а затем привстал, спустил с верхней полки одну из корзин и сервировал чай. «Так и быть, угощаю», — сказал он. «Очень нужны твои пирожные», — ответил Поттер, чего с братьями не поделилась. «А ты не понял», — фыркнул Том. «Это моя еда. Значит, я решаю, кого угощать, а кого нет. Попросили бы по-человечески, я бы поделилась. А у нас сейчас может быть продуктивный и интересный разговор. Вот и предлагаю вести его под чай и пирожные. Но ты можешь отказаться, я тебя насильно кормить не буду». «Ладно», — Гермиона взяла трансфигурированную из салфетки чашку. «Спасибо, Джинни. Я расскажу, что знаю, но мне почти ничего не объясняли. Ведь про это чудовище тогда толком и не знали конкретного ничего. Я только слышала, что у него это уханье как-то связано с возбуждением. Короче, значит, тетки тоже возбуждались?» — задумался Драко. «На мою мать он напал», — проговорил Том. «Я очень быстро свалила. А ты, видимо, какое-то время просто на них пялилась». «Я тоже пялился», — сказал Гарри. Он решил не отказываться от угощения и взял вафельную трубочку с нежнейшим кремом и цукатами. Том откусил от корзиночки с клубничным джемом и задумался. «Может, дело в магии?» — предположил он. «Ну, смотрите, существует куча теорий, что во время секса происходит обмен энергией. Если это чучело что-то у своих партнеров тянуло, то они это чувствовали, попадали с ним в такт. Возможно, это называется резонанс», — ответила Гермиона. «Тогда понятно, почему ухали. Я тоже в это поле или в эту зону попала». «А Гарри, у него магия другая?» — предположил Драко. «Это энергия, а Джин не успела смыться. Эта теория была ничуть не хуже других». Поттер несколько раз кивнул, а Грейнджер выдохнула с явным облегчением. «Хорошо, если так», — сказала она. «Вот что значит поговорить с умными людьми, то есть с нами», — заметил Драко. «И как такое чудище принимали за человека?» — поморщился Гарри. «Им нужно было кого-то поймать и посадить», — ответил Том. «А у такой семьи, как Блэки, врагов много. Да и за столько лет в Азкабане кто угодно мог еще больше свихнуться. Говорят, что дементоры на всех по-разному действуют, особенно при длительном контакте. Кто-то выдерживает и остается нормальным, кто-то перестает обычные человеческие чувства испытывать, а кто и с ума сходит. Хорошо, что этих тварей от Хогвартса убрали. Как они еще никого не поцеловали? Бррррр, там же и деревня рядом. Да уж», — передернул плечами Гарри, — «как вспомню. Гадость страшная». Том задумчиво поглядывал на своих неприятелей и конкурентов. Похоже, что непосредственный контакт с упырем пошел им на пользу. По крайней мере, не выделываются и не качают права. Но это ничего не значит. В школе все может и перемениться. Как все-таки жалко, что нельзя перевестись на Слизерин. Подальше от братцев, поближе к Шуше. Отработки опять зарабатывать придется. А тут еще и уроки рисования. Поезд несся на север, в купе заглядывали знакомые, проехала тележка со сладостями. Рон не возвращался. К Драко присоединились Крэп и Гойл, принесшие с собой корзинки с продовольствием. Том достал остальную еду. У Грейнджер были сэндвичи и сок, а вот Поттер оказался без припасов. Он на чужие разносолы не претендовал и хотел было уйти, но его удержал любопытный Драко. «А у тебя с собой еды нет?» — удивился он. «Забыл, что ли?» «Забыл», — довольно агрессивно ответил Поттер. «Ой, Гарри, возьми у меня», — тут же подхватилась Грейнджер. «Знаешь, там, на вокзале, в кафе тоже можно было купить и сэндвичи, и еще что-нибудь. У слизеринцев и тома всего было много, так что они решили, что не обеднеют, если покормят одного гриффиндорца. Гарри сперва замер, а потом с благодарностью взял куриную ножку и хлеб, а после и от остального не отказался. Закономерно последовало еще одно чаепитие. И наконец Хогвартс-экспресс прибыл в Хогсмид. «Садись с нами, Джинни», — пригласил Драко, «а то мало ли». «Спасибо». Тому не хотелось, чтобы на него кто-нибудь напал в темноте. Со слизеринцами он и так собирался довольно тесно общаться, и они с ним тоже. Братья злобно косились на него, но пока без эксцессов. Том решил переговорить с МакГонагал как можно быстрее. Он подошел к ней сразу же после окончания пира и протянул письмо от мастера. «Это не может подождать, мисс Уизли», — поджала губы декан Гриффиндора. «У меня сейчас нет времени. Прошу извинить, мэм, но мне гораздо спокойнее, если письмо уже будет у вас». МакГонагал взяла пергамент из его рук. У Тома имелось еще и разрешение на посещение Хогсмида, подписанное Сириусом, но с ним можно было подождать. «Мисс Уизли», — улыбнулся Флитвик, — «я хотел поговорить с вами про эту замечательную книгу». «Все записи у леди Нарциссы», — ответил Том, — «мы планируем еще выпуски». «С удовольствием помогу вам с задачами», — подмигнул профессор Чар, — «если возьмете в компанию, конечно». Профессор Спраут спросила про пособие по гербологии. Том пообещал все сделать, как только оборудует себе рабочее место. Дамблдор доброжелательно поглядывал на него и улыбался. Честно говоря, это пугало Тома больше, чем оргия старушек с упырем. Кто там знает, что у него в мозгах. Вон, Локхарт после Обливейта до сих пор в Мунго. Так что Том поторопился нагнать своих. В гостиной он задерживаться не стал, шмыгнул в спальню. Девочки были рады его видеть. Они даже попросили подписать им книгу. «Ты же покажешь свои рисунки?» — спросила Джудит. «Это так интересно». «Конечно, такой интерес был приятен. Это называется ботаническая иллюстрация. Такому специально учат. У меня теперь еженедельно дополнительные уроки будут. Это круто». Был всеобщий вердикт. Том выставил на тумбочку свою лампу. Ожерелье он оставил в доме Сириуса. Ему не было нужно часто видеть его или носить, а вот лампу он любил. Том повернул лампу так, чтобы ее было лучше видно с кровати. Он и сам не знал, почему так сильно привязался к пустяковой, в сущности, вещи. Но если лампа была рядом, то становилось словно уютнее и почему-то безопаснее. В программе вечера еще значился душ, а перед сном можно было подумать о том, как получить отработку у профессора Снейпа. Том кончиком пальца проследил завитки узора на лампе, решил, что все у него получится, а потом схватил полотенце и побежал в душ. Глава 32. Утро началось с попытки близнецов облить Тома какой-то гадостью. Спасли хорошая реакция и щит. «А если я пошучу?» — поинтересовался Том во время завтрака. Близнецы рассмеялись ему в лицо. Рон привычно сидел рядом с Поттером и делал вид, что сестру в упор не видит. «Да, это война. Глупая, бессмысленная и беспощадная. Ничего, получат все. Они еще не знают, с кем связались». Том задумчиво кивнул сам себе. Близнецы привыкли к безнаказанности. Все их приколы и розыгрыши яйца выеденного не стоили. Можно было отплатить им той же монетой, выставив на посмешище, а можно сделать и что-нибудь более серьезное и жестокое. Другое дело, что как раз его МакГонагал покрывать не будет, но это ерунда. Выставить его теперь из школы даже у Дамблдора кишка тонка, а отработки у Снейпа ему и так нужны. Ну что ж, повоюем. Том был уверен в своих силах, ведь у него имелась карта, которая поможет избежать засад. Ловушки же он сможет определить, натренировался на каникулах. А что касается всяких интересных заклинаний, то он уж точно знает их больше, чем Джордж и Фред. И дело не только в его личной памяти, не зря же он провел каникулы в обществе Сириуса Блэка. Это вам не книзу начихал. Для начала была применена модификация заклинания «Фурункулюс» на заднице обоих обормотов. Обычной финитой проклятие не снималось. Рона пока решено было не трогать. Пусть дуется дальше, лишь бы не лез. В обед близнецов за столом не было. Том хмыкнул. «Вот и хорошо, мисс Уизли», — подошла к нему МакГонагал, — «вас вызывает директор». Дамблдор все так же доброжелательно улыбался. «Ты решила учиться рисованию, девочка моя?» — спросил он. «Мастер Берг пишет, что тебе нужно место для занятий. Думаю, что профессор МакГонагал поможет тебе подобрать удобный пустующий класс. С вашего позволения, сэр», — сказал Том, — «я бы предпочла выбрать комнату для занятий в подземельях». «Но почему?» — страшно удивилась МакГонагал. «Мои братья слишком близко к сердцу приняли то обстоятельство, что меня взял под опеку мистер Блэк», — ответил Том. Они еще в поезде попытались отнять мои карманные деньги. У меня есть основания предполагать, что они попытаются добраться и до моих альбомов и красок. Это очень печально, девочка моя, покачал головой Дамблдор. В вашей семье случилось такое горе, вам следует поддерживать друг друга. Том пожал плечами. Это были всего лишь дежурные слова. Они совершенно не отражали действительное положение вещей. Он абсолютно точно не нуждался в поддержке Уизли, а они, в нем. МакГонагал поджала губы. «Это не обсуждается, мисс Уизли», — сказала она, — «вам нечего делать в подземельях». «А кто компенсирует мне порчу имущества?» — спросил Том. «Вы преувеличиваете. Я уверена, что никому и дела нет до ваших вещей. В таком случае я оставляю за собой право на охрану своей собственности», — отрезал Том. «Сколько угодно, если это будет что-то безобидное». Том хмыкнул. «Безобидное? Ну-ну. А как поживает мистер Блэк?» – спросил Дамблдор. «Благодарю вас, замечательно», – ответил Том. Директор лучезарно улыбнулся, а Тома передернула. МакГонагал тут же нашла повод увести его из директорского кабинета, чтобы подыскать подходящий класс. Разумеется, ему достался совсем не класс. Том заподозрил, что это было какое-то подсобное помещение, которое давным-давно не использовалось. Ну хотя бы окно здесь имелось, и куча каких-то обломков то ли парт, то ли скамеек, а может и шкафов. «Ну вот», — сказала МакГонагал, — «здесь можно отлично устроиться, если все убрать. Потом я распоряжусь, чтобы вам принесли стол и стул. Что-то еще нужно? Полки, шкафчик?» Том вздохнул. Похоже, деканша считала, что он должен отмыть все это вручную. Бытовых заклинаний он не знал. В норе уборкой занималась миссис Уизли, а в доме Блэков — Кричер. «Мэм», — вежливо проговорил Том, — «можно позвать домовиков, чтобы они тут убрали?» «Нет, мисс Уизли, домовики Хогвартса не работают по индивидуальным просьбам учеников. Когда вы все здесь уберете, то скажите мне, какая мебель вам нужна. Очень интересно, тут работы на несколько дней, а после сам не отмоешься, и мантию вряд ли отстираешь». Нашла дурочку. Придется звать Кричера. Старый домовик только головой покачал, когда увидел фронт работ. «Во-во», — сказал ему Том, — «а меня хотели заставить все это вручную убирать. Кричер, пожалуйста». Домовик пару раз щелкнул пальцами, и куча обломков исчезла без следа. Под ней нашелся небольшая коробка с несколькими флаконами, пакетиками с травами и тому подобным. Чей-то тайник, может быть, заначка близнецов? Том хмыкнул. «А вот это уже интересно. Выброси это, Кричер», — сказал он. «Да, хозяйка». МакГонагал ничего не сказала, когда Том нашел ее меньше, чем через час. Так что скоро в чистенькой комнате появились удобный стол, стул, шкафчик и небольшой стеллаж. Теперь осталось лишь перенести туда принадлежности для рисования и нанести комнату на карту, и добавить защитные заклинания. Том не стал особо изощряться для начала, поставив стандартную, ну, как стандартную, в его понимании, конечно, защиту на крови. Если кто-нибудь попробует вскрыть его комнату без разрешения, то получит ощутимый ожог. А вообще, в этой комнате можно было и уроки делать, и расчетами заниматься, точно никто через плечо не подглядит. Здорово, между прочим, ни у кого другого, ну, про кого он знал, конечно, такой замечательной комнаты не было. Идей насчет получения отработок пока не было. Кидаться бомбами в драка или еще кого не стоило. По крайней мере, пока. В прошлый раз прокатило, что он из-за матери якобы переживает. Теперь все будет выглядеть по-другому, так что придется, наверное, после отбоя гулять. Впрочем, стоит сначала со Снейпом посоветоваться. Он вполне может наехать на студентку Гриффиндора, которая получила привилегии. Но теперь у Тома есть с кем подраться, ведь близнецы вряд ли успокоятся. Тем более если тайничок был действительно их. Так что придется постоянно пользоваться картой, проверять местность на ловушки, а еду и питье на всевозможные пакости. Хотя можно и не проверять, вернее, не только проверять. Было одно заклинание, им еще Борджиа пользовались. Чтобы усыпить внимание жертвы, хозяин дома сам отпивал из кубка, который потом передавал тому, кого планировал отравить, а потом просто менял содержимое двух кубков. Вуаля! Недоверчивая жертва помирала в муках, а отравитель был вне подозрения. Красиво и элегантно. В одной из книг в библиотеке Блэков было... Жаль, дочитать не успел. Уж очень хлопотные каникулы получились. Но можно будет попросить Кричера принести, у него ведь есть разрешение Сириуса. Эх, сбылась еще одна мечта. Теперь имелся доступ к самым знаменитым библиотекам магической Британии. Блэки, Малфой и Лестранжи. А там, глядишь, и еще кто-нибудь подтянется, хотя ему и имеющиеся в наличии читать, не перечитать. Так что радостное настроение Тома не могли испортить даже мрачные физиономии Фреда и Джорджа, которых выпустили из больничного крыла как раз к ужину. Они подозрительно ерзали на скамье, видимо, задницы еще чесались, а нечего на очаровательных девочек наезжать. Рон смотрел волком. Жизнь была прекрасной. В гостиной Том решил не задерживаться. Он прошел в спальню, устроился на кровати и раскрыл свою карту. Так, кто тут у нас? О, точно. К его личной комнате приблизились две точки. Ф. Уизли и Д. Уизли. Посмотрим. Близнецы топтались перед дверью не менее получаса. Упорные какие. Или им было очень нужно содержимое той коробки, их проблемы. В любом случае они очень быстро узнают, кто теперь хозяин комнаты. И что, опять постараются наехать, будут вести переговоры? Нет уж, пускать кого бы то ни было на свою территорию Том не собирался. А если ему объявят войну, хотя на самом деле уже объявили, то он и остальные их тайники вычислит. Мало не покажется. За завтраком Том получил свое первое задание от мастера Берка и письма от Сириуса Блэка, Нарциссы Малфой и Беллатрикс Лестрандж. Дамы прислали и коробку с домашними пирожными. Приятно, что тут говорить, и очень вкусно. Снейп нарочито неприязненно наблюдал за всем этим из-за стола преподавателей. «Ты будешь это рисовать?» – заинтересовалась Лаванда Браун. «Как интересно. Послушай, раз у тебя так хорошо получается рисовать, не могла бы ты сделать рисунок для вышивки? Что-нибудь вроде цветочного венка или букета из роз или пионов?» Том кивнул. «Хорошо, мне не сложно, только определись с размерами, пожалуйста. Кстати, ты хочешь только цветки и пару листочков или растения целиком? Знаешь, я видела, что некоторые вышивают очень подробные рисунки растений, даже с латинскими названиями. Да, это могло бы мило смотреться на салфетках для корзинок со съестным или на фартучках для любительниц садовых работ», – заинтересовались и другие девочки. «Думаю, что начнем с простого букета», – сказала Лаванда. «А там видно будет. С нас конфеты. Ты какие любишь? Шоколадные с помадкой», — ответил Том. Он действительно знал, как делать такие рисунки. Леди Нарцисса увлекалась вышивкой, и он нарисовал для нее несколько картинок. Ей понравилось. Близнецы подошли после завтрака. Том держал палочку наготове. «Это правда, что тебе передали подсобку около класса трансфигурации?» — тут же спросил один из них. «Да». Том не видел смысла скрывать очевидное. «Это наше место. Скажите это декану и директору», — хмыкнул Том. «Там были наши вещи, то ли Фред, то ли Джордж поигрывал волшебной палочкой. Ничего там не было, только куча мусора», — пожал плечами Том. «Ее выкинули домовики». «Выкинули? Ты врешь. Зачем мне врать?» — пожал плечами Том. «Я сказала им выбросить все и убраться, они так и сделали». Близнецы переглянулись. «Ну, хорошо. Только наши вещи стоят денег, с тебя 10 галлеонов». «Чего? Мне послышалось, кучка деревяшек, помнящих основателей, ваша собственность, и вы за нее денег хотите? Хорошо устроились. Почем грязь из туалетов толкаете?» Экспел. Невербальное противо не дало им забрать выбить из рук палочку. Том прижался спиной к стене. Бежать было некуда, но он и не собирался этого делать. Ситуация знакома до боли. Но нет, он ни одной секунды не жалел, что выкинул коробку. Близнецы слишком обнаглели. Дай слабину сейчас, и они вполне смогут отбирать у него деньги и сладости. Все-таки их двое на одного. Что здесь происходит? Ничего, профессор Люпин. Все в порядке. Том опустил палочку. Оборотень как-то подозрительно доброжелательно улыбался ему. Это было странно. Мне показалось, что вы напали на свою сестру. Это просто игра. Том молчал. Он не собирался посвящать в свои дела еще и Люпина. Тем более, что с этой проблемой было достаточно легко справиться. Да и какая там проблема? Так, небольшие расходы. Близнецы медленно отошли. Похоже, что они очень хотели сказать какую-нибудь гадость на прощание или пригрозить, но удержались. Том внимательно смотрел на Люпина. Тот все так же улыбался. Затем сделал шаг вперед. Том вздрогнул. Это ощущение вызывало метко. «Да что же это такое, мой лорд?» — прошептал профессор Зати, глядя на Тома совершенно безумными глазами. «Мой лорд, я всегда буду защищать вас». Том прижался к стене и почувствовал, как по спине потекли струйки холодного пота. Психов он боялся. Голос был Люпина, а вот интонации того сумасшедшего, которого он оглушил в министерской ложе на финале чемпионата мира. «Это вы, тихо спросил Том. «Вы, но зачем, мой лорд?» – прошептал безумец. «Я с вами». «Да-да», – закивал Том. «Конечно, со мной, конечно, Мерлин, только этого не хватало. И куда этот тип настоящего Люпина дел? Вряд ли убил, части мертвого человека в оборотке не работали. Мамочки, он же в оборотня превратился. А это же волшебное существо. И что теперь будет? Так и останется, окончательно свихнется, тоже оборотнем станет, когда там у нас полнолуние. Через 5 дней, срочно к Снейпу, срочно. Но как, а если этот псих что-нибудь натворит?» Том решительно взял Люпина за руку. «Пойдемте, сэр», с тяжелым вздохом сказал он. «Нам пора». «Да, мой лорд», восторженно проговорил Люпин. Вести за руку по коридорам Хогвартса профессора и не привлечь внимания было невозможно. Хорошо, что чарами хамелеона Том владел в совершенстве. Все равно время от времени приходилось вжиматься в какую-нибудь нишу, чтобы пропустить большую группу студентов. И что им все на месте не сидится, только по коридорам и шляются, сволочи. Тут Том вспомнил про карту и чуть не взвыл. Оставалось надеяться, что именно сейчас Поттер туда не заглянул и не обнаружил явно лишнего персонажа. Скорее, скорее. Том впихнул Крауча в свой тайник. Теперь нужно было позвать Снейпа. А у того урок, у Тома тоже, но это мелочи. Тем более, что за прогул истории магии точно ничего не будет. Ну или вожделенную отработку дадут. Урок по идее должен был быть и у Люпина. Но как отпустить этого типа? Кошмар. Снейпа вызвал домовик. «Что-то случилось?» – спросил он. «У меня нет времени. Зачем вы Люпина притащили, Северус?» Улыбнулся тот и медленно опустился на пол, держась за голову. «Это не Люпин», – сказал Том. «Это мистер Крауч, который младший. Сэр, он оборотку с волосом оборотня выпил. Что теперь делать?» Снейп чуть не сел на пол рядом с Барти. «Сэр, карта Поттера», – напомнил Том. «И вообще, тут он вытащил свою карту. Точка, подписанная Р. Д.Ж. Люпин, обнаружилась рядом с классом Зати. Хоть этот нашелся». «Ага». Снейп внимательно осмотрел карту. «Понятно. Сейчас я дам задание, найду Люпина и приведу в чувство. Оборотню память не сотрешь, но он мог и не заметить, кто на него напал. А вот что с этим делать, Крауч, ты хоть проверил бы, кого стрижешь, или что ты там у Люпина взял?» «А, тому стало страшно. Глаза у профессора стали совершенно звериные». «Сэр», — сказал он, — «а он в упыря не превратится?» «Не думаю», — ответил Снейп. «Это, скорее всего, влияние волоса оборотня сказывается. Вот, нужно его из школы убрать, срочно, мой лорд». Крауч взял Тома за руку и блаженно улыбнулся. «Как бы буйствовать ни начал», — покачал головой Снейп. «Так, посидите с ним. Превратиться в оборотня он точно не должен. А давайте как вашему питомцу. Он уж вас от кого угодно защитит. А я выпущу Люпина и позову Люциуса, Мерлин». «За что?» Том вздохнул. Приключения продолжались. Чтоб их, все-таки остаться вдвоем с безумцем, да еще мутирующим под воздействием зелья, было страшновато. Хорошо, что Шуша был рядом. Крауч от Парсилтонга просто одурел и только что слюни пускать не начал, а на Василиска смотрел с обожанием. При этом не отпускал руку Тома. Жуть, неужели с ним, как и с тетей Белой, все это случилось из-за метки? Кошмар какой, с ней по всей не было и не было. Наконец он вернулся, а следом в тайную комнату шагнул Люциус Малфой. «Крауч, ты что, сбежал, мой лорд?» — ответил тот. «Его нужно защищать, пока он такой. Они на него напали. Не нужно меня защищать», — Том заглянул в безумные звериные глаза. «Пожалуйста, мистер Крауч, давайте, вы сейчас пойдете с лордом Малфоем, вам самому помощь нужна». Тот покачал головой, Том на секунду зажмурился. «Это приказ, я позову, когда вы будете нужны своему лорду, ГХМ, то есть мне, исполнять». Крауч широко улыбнулся, Люциус подхватил его под руки и куда-то повлек. Том закрыл лицо руками. Снейп тяжело вздохнул и устроился рядом. «Я не хочу так», — тихо сказал ему Том. «Это ужасно и неправильно. Никакого удовольствия такое подчинение не доставляет. Почему они такими стали? Метка на всех действует по-разному», — медленно проговорил Снейп. «Мне сперва было некомфортно рядом с вами. Сейчас наоборот. А у Крауча явная зависимость. Ничего хорошего на самом деле. И как его еще угораздило Люпина поймать? Кого другого, так и проблем никаких. Действие оборотки бы кончилось, а жертве можно память стереть, а тут куча проблем, и мне даже интересно, как Люпин так подставился. Хорошо еще, нападавшего он не видел, свидетелей нет, но возможности вашей карты меня весьма заинтересовали». «Она слушается только меня», — ответил Том, а инструкцию по созданию мне Сириус дал. Могу поделиться. Там основная проблема, что отображаются лишь те помещения, где сам побывал и перенес на карту. А еще можете у Поттера отобрать. У него более полный вариант, чем у меня. Понятно, вздохнул Снейп. Ладно, с картой потом решим. Но вы пока за Поттером понаблюдайте. Как бы он чего ненужного нам с вами не увидел. А мистера Крауча можно спасти? Тихо спросил Том. К сожалению, я не мозгоправ. Снова вздохнул Снейп. Тут сложно сказать. И как удрать умудрился. Завтра же Малфоя расспрошу. Том задумчиво погладил еще больше подросшего Шушу. Его взрослая версия оставила ему кучу проблем, в том числе и несчастных с покореженной психикой, и он почему-то чувствовал себя ответственным за них. Они были не приютские, конечно, но какие-то неприкаянные. Глава 33. Люпин вел себя настороженно, палочку из рук не выпускал, помещения и коридоры проверял постоянно, но во второго Моуди не превратился и своей повышенной подозрительности старался не показывать. Другое дело, что Том знал о нападении и о том, на что обращать внимание. Поттер был тих и задумчив, что само по себе подозрительно. Про Крауча вестей не было. Отработку получить удалось, да, за тот самый прогул. Но всего на 3 дня. Том успел встретиться с Сириусом в лесу и нарисовать первый эскиз девочкам для вышивки. Кроме того, Том скоро должен был стать чемпионом мира по распознаванию ловушек, снятию зловредных чар и обнаружению всякой пакости в своих тарелках и кубках. Впрочем, в сок ему быстро перестали подливать всякую мерзость после того, как он несколько раз применил то самое заклинание из арсенала Борджа. Близнецам почему-то не понравилось пищать, хрюкать и квакать, обрастать перьями и шерстью и обзаводиться экстремальными прическами. Том напоказ посетовал, что у них нет чувства юмора, это же так прикольно, но они не согласились. Странные какие-то. Дамблдор продолжал загадочно улыбаться и мерцать глазами, что напрягало. Прошло полнолуние, и наконец состоялся первый поход в Хогсмид. МакГонагал как-то очень долго проверяла разрешение, подписанное Сириусом, но так и не нашла, к чему придраться. А сразу же за 3 метлами Тома подхватил домовик и переместил в Малфой Мэнор. Там его радостно встретили Нарцисса и Белла, последняя практически переселилась к сестре. Также присутствовали Сириус Блэк и подозрительно тихий Барти Крауч. Внешность он себе вернул, большей частью. Глаза остались волчьими. «Как он?» – шепотом спросил Том у хозяйки дома. «Воет на луну», – ответила леди Нарцисса, и почти задрал павлина. Люциус хотел его вернуть домой, но Крауч-старший отказался. Барти его чуть не покусал. «А у нас ему нравится». Том вздохнул, и был тут же затискан Белый. Сириус, глядя на это безобразие, только возвел глаза к потолку. «Ты лучше расскажи, как дела в Хогвартсе?» — сказал он. «И как у тебя со временем? Мы с кузинами столько всего придумали для книги, что уже скоро 2-й выпуск будет. А задачи?» — тут же спросил Том, которого усадили пить чай. «Северус обещал посмотреть», — ответила Нарцисса. «Профессор Флитвик тоже был не прочь помочь», — вспомнил Том. «Если хотите, я могу с ним поговорить. А иллюстрации какие нужно будет сделать?» Нарцисса тут же призвала объемную папку. К ним не замедлили подсесть Белла и Барти. Как оказалось, Крауч-младший тоже теперь участвует в придумывании задач. Он прекрасно разбирался в рунах и арифмантике. А еще они с Беллой придумали самые кошмарные ловушки для путешественников. Том даже зачитался. «Здорово», — сказал он. «Правда, здорово». Авторский коллектив дружно расплылся улыбками от удовольствия. Сириус хитро подмигнул. «Ну да, у героев книги появился еще один хороший знакомый. Он был анимагом, превращался в собаку и сумел распознать свирепого оборотня. Время за разговорами прошло незаметно. Пора было возвращаться в Хогвартс. Том папку пока брать не стал. Он прекрасно помнил, какие иллюстрации нужны, и по памяти нарисует. А с Флитвиком должен был поговорить Снейп, который собирался проверить задачи по зельеварению. Жалко, что долго не увидимся», — тяжело вздохнула Белла. Барти вздохнул еще тяжелее. Сириус хитро улыбнулся, а Нарцисса собрала для гостей корзиночку с деликатесами и попросила передать письмо Драко. Его тоже хотели пригласить, но у него были какие-то свои планы на этот день. В Хогвартсе Том благополучно разминулся с близнецами, а вот в гостиной сидели Поттер, Гринджер и Рон. «Этим-то что надо, Джинни, где ты была?» – спросил братец. «А тебе какое дело? Нам нельзя покидать Хогсмид», – напомнила Гринджер. «И у нас к тебе есть несколько вопросов, а это уже Поттер. Из чего вы взяли, что я на них отвечу?» – прищурился Том. «Слушай», – подорвался Рон. По-твоему это нормально? Вот чего ты нос задрала, богатенькие под опеку взяли, так чтоб ты знала, они это только потому, что наши родители всегда поддерживали Дамблдора, чтобы гадость сделать, а как только у них что выйдет, так сразу тебя и выгонит пинком под зад, тут-то и вспомнишь про родню, да поздно будет. Том картинно закатил глаза, к нему старались подъехать с другой стороны, и когда им только надоест, а, ты за меня не переживай, сказал он, ты о себе думай. «Мне, вон, учебу у мастера оплачивают, так что даже если ты прав, я с голоду не помру, будет чем заработать. А вот что ты после школы делать будешь, может, это тебе придется по родственникам побираться, потому что ты ничего не умеешь и учиться не хочешь, или тебя Поттер содержать собирается». Рон покраснел от злости. Грингер взяла его за руку, чтобы успокоить. «Послушай, похоже, что Поттер был склонен к переговорам, мы же можем нормально поговорить». «О чем?» – уточнил Том. «О том, что происходит. Ты же знаешь больше нас». «И что?» – хмыкнул Том. «Даже если так, с чего ты взял, что мне интересно делиться с тобой? Только потому, что ты Поттер». «Джинни», – Грингер решительно тряхнула головой. «Ты же понимаешь, что тот, кого не называют, вернется. И сражаться с ним придется Гарри». «Не факт», – ответил Том. «Во-первых, неизвестно, вернется этот самый или нет. Во-вторых, кто сказал, что он захочет с кем-то сражаться, или захочет, но не с Поттером, а может». Том широко распахнул глаза и сделал шаг к троице гриффиндорцев. «Может он уже вернулся?» Рон отпрянул и чуть не свалился на пол. Грингер замерла с раскрытым ртом, а Поттер в полном шоке уставился на собеседницу. «Знаешь, в чем твоя ошибка, Поттер?» Снизошел до объяснений Том. «Все просто. Ты решил, что тебе можно больше, чем другим. Поэтому ты и требуешь чего-то там от меня. Просто выдохни и подумай. Ты не супергерой, ты такой же парень, как и остальные. Глядишь и попустит. Гарри, герой, и ты это отлично знаешь», – прошипел очухавшийся Рон. Том пожал плечами. «Продолжайте играть в героев, а мне пора делом заниматься. У меня большое задание. Скоро выйдет второй выпуск нашей книги». «Да, Грингер, я встречалась с компаньонами. И это не секрет. Там был мой опекун, поэтому все законно, но ты можешь придумать себе еще какую-нибудь тайну. Сириуса Блэка ты уже ловила. Понравилось?» Гермиона покраснела. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила она. «Да ничего такого», — хмыкнул Том, — «просто ты понятия не имеешь о куче вещей, и лезешь, куда не надо, и в следующий раз можешь так легко не отделаться». Компания задумалась, а Том направился в спальню. «Достали, честное слово, неужели так привыкли к особому отношению, что теперь не спать, не есть не могут только из-за того, что привилегии получил кто-то другой? Ну и что, старосты вон могут шикарной ванной пользоваться, после отбоя вне гостиных находиться. Отличники со старших курсов получали доступ в запретную секцию библиотеки, как и те же старосты. Они бы еще деканам позавидовали, или директору. Тому в прошлой жизни приходилось поблажки зубами выгрызать, а эти еще претензии предъявляют. Но похоже, что дело было именно в директоре». Том сунул нос в корзинку и облизнулся. «Скоро ужин, но вот этот ломтик копченой рыбки он точно съест». Да, дело могло быть связано с тем, что развеселые леди стерли Дамблдору память. Если его планы на Сириуса Блэка и Упыря были как-то связаны с Поттером и его группой поддержки, то Дамблдор о них просто-напросто забыл. А это значит, что... Том облизнулся и слизнул ароматный жир с пальцев. Похоже, что все приключения для Поттера придумывал директор, как в той книге, которую они пишут. Ха, а если директор все забыл, то Поттер не получает обычных подсказок, его никто не направляет. Соответственно, он сидит без приключения и чувствует себя неуверенно, а так ему и надо. Пусть делом занимается, а не фигней страдает. Василиска уже угробил, его, Тома, воскресил, и хватит. Пора герою на покой, а то, что герой об этом пока не в курсе, его, героя, проблемы. И, коварно улыбнувшись, Том отправился на ужин, не забыв прихватить письмо для Драко. Он же обещал передать. Младшего Малфоя удалось перехватить у дверей большого зала. Тот благодарно кивнул. «Большое спасибо. Знаешь, я, конечно, по родителям соскучился. Но вот тетя...» Том понимающе кивнул. Хотя сам он к Беллатрикс относился даже с некоторой симпатией. Явно не от хорошей жизни она так привязалась к совершенно чужому ребенку. В приюте многие мечтали, чтобы их забрали богачи. Вот только те, кому повезло, иногда возвращались обратно, а бывало, что и пропадали с концами. Хватало страшных историй, в основном о том, что приютский ребенок становился самой настоящей игрушкой для скучающих леди и джентльменов. А если игрушка вела себя не так, как хотелось хозяину, то следовала жестокая расправа. Тому почему-то казалось, что Беллатрикс не стала бы издеваться над сиротой. Хотя, может, он ее и идеализировал. К нему-то она относилась восторженно. За столом Гриффиндора Том уже привычно проверил свою еду. Так и есть, опять какой-то гадости налили. Кажется, скоро придется переходить к активным действиям, раз стандартные симметричные ответы не помогают. Не то чтобы не хотелось, проучить двух остолопов определенно стоило. Но для этого придется оторваться от интересного занятия, заданий, планов. Отравить, что ли? Заманить куда-нибудь и запереть? Подставить? Надо будет подумать. С ней за столом преподавателей показывал пухлую папку Флитвику. Заинтересовались преподаватели рунной астрономии. Спраут и МакГонагал что-то спрашивали. Дамблдор блаженно улыбался. «Прекрасная идея!» – воскликнул Флитвик. «Чудесная! Обязательно надо подключить других детей!» Том насторожился. «Минутку внимания!» МакГонагал постучала вилкой по бокалу, привлекая к себе внимание. «Попечительский совет Хогвартса предлагает всем вам поучаствовать в составлении задач для нового сборника приключений мистера Пимпера и его друзей. Главное условие. Для решения должны использоваться минимум 3 учебных дисциплины. К тому же решение не должно требовать излишнего оборудования, недоступных ингредиентов или чего-то подобного. Те, кому интересно поучаствовать в конкурсе, могут обратиться к деканам своих факультетов. Специальная комиссия оценит задачи, и 3 самые лучшие будут включены в сборник. Их авторов укажут на обложке новой книги. Им будут вручены денежные призы. Зал взорвался гулом и взволнованными голосами. Том сперва нахмурился, но потом подумал, что так даже лучше. Ведь автором иллюстрации все равно будет он. А это главное. Текст ведь и так принадлежал Блэкам. Да и против остальных соавторов он не возражал. «Ой, как интересно!» Загомонили и за столом Гриффиндора. «Джинни?» – спросила Лаванда. «А ты знаешь, что там дальше будет?» «Конечно», — ответил Том, «но не скажу, а то неинтересно будет. Там такие приключения». Гринджера чем-то глубоко задумалась. «Наверное, тоже хочет участвовать. Почему бы и нет?» Но Том сомневался, что у нее получится что-то более интересное, чем у Крауча с Беллатрикс. «Ну, пусть попробует. А что за приз?» Рон решил сменить гнев на милость. «Пока не знаю», — пожал плечами Том. «Но тебе-то что? Это же не просто так, а за сложные и интересные задачи. И еще они должны быть придуманы с юмором и подходить под условия, описанные в книге. Деканы все расскажут, если к ним обратиться». Рон ожидаемо надулся. Том про себя хмыкнул. С братцем все было ясно. В мечтах он получал все призы, тратил денежки, лопал все конфеты. А вот про условия получения плюшек моментально забывал. После ужина все устремились в гостиные, обсуждать новости и условия задач. МакГонагал прикрепила большой пергамент к доске объявлений. Том тоже решил ознакомиться. Так интересненько. Надо было выбраться из сложной ловушки, используя зелья, трансфигурацию и чары. В западне должно быть не меньше 3 уровней защиты, каждый преодолевается отдельно. Можно применять только местные растения и ингредиенты для зелий. Оборудование самое простое. Дополнительные баллы будут начислены, если для предложенного зелья нужно будет использовать местный аналог другого растения. При этом место действия – Перу. Вау! Доносилось с разных сторон. Ничего себе! Профессор, а какие призы? За первое место – 150 галлеонов, ответила МакГонагал. За второе – 100, за третье – 50. На составление задачи дается неделя. Кажется, я еще успеваю в библиотеку, пробормотала Гринджер и умчалась, чуть не сбив с ног Невилла Лонгботтома. Том же подумал, что неплохо будет переговорить с профессором Спраут насчет гербариев. Наверняка она сможет порекомендовать ему самый подробный. В Южной Америке водилось много всего интересного, а магическая часть джунглей до сих пор была плохо и мало исследована. В Перу и Эквадоре хватало скрытых от глаз обычных людей долин, где произрастали эндемики. Жутко интересно. Малышка Джин могла бы помочь своим заработать денежки, послышался уже ненавидимый всеми фибрами томой души голос одного из близнецов, мы бы тогда могли оставить ее в покое. «Отвалите», — сказал он, — «я за честную игру». «Ну, смотри, детка». Том со злости невербально наколдовал ему фурункулы по всему паху. То ли Фред, То ли Джордж взвыл и схватился за промежность. «Достали!» — громко проговорил Том. «Хватит уже! Хотите выиграть? Выигрывайте! А от меня отстаньте!» «Ясно, мисс Уизли!» — подскочил староста. «Что тут происходит?» «Семейные разборки!» — процедил сквозь зубы Том. Второй близнец повел первого в больничное крыло. Том проводил их тяжелым взглядом. «Все!» Его терпение лопнуло окончательно. «Теперь его точно никто не остановит!» «Достали!» Рон смотрел на него потрясенным взглядом. Поттер о чем-то размышлял. «Как же все это надоело-то? Может, удастся вырваться на домашнее обучение? Сириуса попросить? Леди Нарциссу? Ох, да лучше пусть Белла тискает и щупает, а Крауч рядом вздыхает. Подумаешь, психи и убийцы, милейшие люди, если сравнивать с родственничками». В любом случае теперь Том пользовался бешеной популярностью, как лицо, приближенное к тем, кто будет отбирать задачи для учебника. Особо не лезли, конечно, но вопросы задавали. А несколько мальчиков предложили встречаться и сходить вместе в кафе «Мадам Поддифут» при следующем визите в Хаксмит. Тому даже плохо стало. Он был в курсе отношений полов, но к себе все это не примерял. Тело жило своей жизнью и иногда подбрасывало сюрпризы, вроде ежемесячных неприятностей, но вообще вело себя прилично. А тут на это тело появились претенденты. Нет, Том понимал, что ничего серьезного ему не грозит. Максимум, пара поцелуев. Или лапать полезут. Но даже этого не хотелось до ужаса. Ему дурно становилось при одной мысли, что кто-то к нему будет так прикасаться. А ведь это только начало. Потом будет еще хуже. Тому даже кошмар приснился, и он попросил усни и позелье сна без сновидений. «Что случилось?» – спросил тот. Том смерил его мрачным взглядом. «Вам не понять?» – буркнул он. «Ну, почему же?» – ответил Снейп. «По-вашему, я настолько глуп?» «Нет», – ответил Том. «Просто, вы мужчина». «Да», – Снейп почесал бровь. «Вы не так давно обретаетесь в женском теле, а уже считаете, что мужчинам вас не понять. Поздравляю, вы отлично вживаетесь». Том от злости чуть не подпрыгнул. «Еще и издевается». «Я не в этом смысле», – прошипел он. «Просто меня стали на свидание приглашать, а я этого не хочу. И вообще, мальчики стали интерес проявлять», – понимающе кивнул Снейп. «Ну, тут ничего не поделаешь. Это жизнь. Вы, конечно, не обязаны всем отвечать взаимностью. Но, так или иначе, это теперь будет частью вашей жизни. Зелье я вам дам, если это настолько вас задевает, но зелье – не выход». Том вздохнул. Жизнь далеко не всегда была прекрасной и удивительной. Это он отлично усвоил еще в прошлой ее части. Но легче от этого не становилось. «Послушайте», — проговорил Снейп, — «вам все равно некуда деваться. Даже если представить, что существует некий способ сделать вам мальчиком. Во-первых, придется раскрыть ваш секрет. И не факт, что кто-нибудь не захочет от вас избавиться. Во-вторых, вас банально не поймут. Может, вам стоит как-то, ну, не знаю, настроиться, что ли. Посоветуйтесь с нарциссой. Найдите в своем положении что-нибудь хорошее. Попытайтесь принять все это». Том задумался. Да, не раскрывая секрета, объяснить другим волшебникам, почему он хочет быть мальчиком, а не девочкой, не получится. А просто девочку с такими идеями могут и в Мунга отправить. А там все равно обнаружат, кто он такой. Да, придется терпеть. В конце концов, он не обязан встречаться с парнями и выходить потом замуж. Ну, будут считать синим чулком и старой девой, всего-то и делов. А всяким нахалом он по рукам надает, это не проблема. И, приняв это судьбоносное решение, Том отправился к себе в комнатку, дописывать эссе по трансфигурации. Привычно обезвредил пару ловушек на входе и заперся изнутри. Собственно, стоило окончательно решить проблему с близнецами. До смертоубийства дело доводить не стоило, начнется следствие. Но можно было сымитировать несчастный случай. А для этого стоило найти очередной тайничок братцев и что-нибудь туда подбросить. Или поколдовать с чарами. А если найти место, где они варили зелья, то обработать чем-нибудь котел, чтобы рвануло. Это надолго уложит их на больничную койку. Да, это будет лучше всего. Сказано, сделано. С карты определить место, где частенько бывают Фред и Джордж, было несложно. Заброшенная кладовка недалеко от Северной башни. Очень интересно. Ну-с, приступим. Глава 34. Снять защитные чары с найденного тайника для Тома не составило труда. Близнецы на удивление небрежно отнеслись к охране своей собственности. Их защита помогла бы только от Филча и младших. Том презрительно фыркнул. Похоже, что сюда никто не вломился только потому, что поблизости обитала преподавательница прорицаний, или они на это и рассчитывали.